«Можно себе представить, что получится», — говорила госпожа Марсена. «Ведь Филипп будет заниматься чем угодно, но только не воспитанием сына. А Изабелла будет занята только Филиппом. Так что мальчик получит полную возможность вытворять все, что ему вздумается». «Вот именно», — соглашалась мама. «У нынешней молодежи одно только на уме — счастье. Требуется, чтобы дети были счастливы, требуется, чтобы счастливы были муж, хозяйка дома, слуги, и ради этого начинают пренебрегать всеми правилами, уничтожать все препятствия, не хотят больше ни наказаний, ни выговоров. Теперь прощают все, что угодно, еще до того, как человек попросит прощения. Я уж не говорю о том, чтобы заслужить его. Просто невообразимо. И какой толк от этого? Если бы они хоть были счастливее, чем мы с вами, тогда это было бы еще понятно. Но самое смешное, что они менее счастливы, чем мы. Куда менее. Смотрю я на свою дочь. Она все еще спит. Ты спишь, Изабелла? Я не ответила. Странно, что на третий день она все еще дремлет. Зачем ей дали наркоз? Продолжала госпожа Марсена. Я сказала Филиппу, что будь я на его месте, я бы этого не допустила. Детей надо родить самой. У меня было трое. Двоих я, к сожалению, утратила, но они все родились естественным путем. Искусственные роды вредны и ребенку, и матери. Я была очень недовольна, когда узнала, что Изабелла оказалась такой неженкой. Думаю, что во всей нашей семье, а Марсена живут по меньшей мере в 10 департаментах, не найдется женщины, которая согласилась бы на эти ухищрения. «Вы полагаете?» — вежливо спросила мама. Она сама посоветовала мне прибегнуть к наркозу, но как жена дипломата не хотела затевать спор, чтобы не нарушать союза, заключенного с госпожой Марсена, для совместных нападок на младшее поколение. «Я уже вам говорила», — шепотом продолжала мама, — «я вижу свою дочь насквозь. Она говорит, что не может назвать себя счастливой. Филипп тут не виноват». Он очень милый муж и легкомыслен не больше других. Нет, дело в том, что она беспрестанно копается в себе. Она неспокойна. Она все время поглядывает на барометр своей супружеской жизни, на их любовь, как она выражается. Много ли вы размышляли, сударыня, о своих отношениях с мужем? Я об этом почти не думала. Я старалась помочь мужу в его карьере. На руках у меня находился дом, управлять которым было нелегко. Мы были очень заняты, и все шло отлично. Тоже можно сказать и о воспитании детей. Изабелла говорит, что ей хочется прежде всего, чтобы у Алены детство было не такое, как у нее, а гораздо счастливее. Но уверяю вас, что ее юность прошла вовсе не в таких уж плохих условиях. Я воспитывала ее довольно строго, и я на это не сетую, плоды перед вами. Если бы Изабелла не получила того воспитания, которое вы ей дали, из нее не получилось бы такой прелестной женщины. Тоже шепотом ответила госпожа Марсена. Она вам многим обязана, так же, как и мой сын.